Глава 17. В мастерской известного на весь город художника Ли этим осенним утром пахло не только растительными красками, но и благовониями, которыми пользовались для ясности ума. Бронзовая курильница стояла на подставке рядом с горкой книг из деревянных дощечек. Для обычных людей мастерская выглядела маленьким домиком с двумя комнатами. Одна для приема покупателей была обвешана картинами на шелке и рисовой бумаге, а вторая была для приготовления красок и хранения бумаги, ткани, кистей, глиняных горшков, сундуков, плетеных корзин и других принадлежностей. Для необычных людей, кои были тайными посетителями, в мастерской имелась скрытая комната с запечатанными в картинах демонами. Лилань узнала об этом, когда дедушка согласился помочь ей с обучением. Он сказал, что не будет ее учителем. Она встретит учителя, когда прибудет в резиденцию ордена Хэй-Ань. А пока нужно получить знак офицера городской стражи. Тогда и путешествовать по империи будет легче, не привлекая внимания тайной службы императора. Это стало главной причиной, по которой она записалась на экзамен стража и отказалась от экзамена алхимика. «Дедушка, вы так и не рассказали мне», начала Лилань, протянув руку к свитку на полке в скрытой комнате. «Почему господин начальник стражи так охотно согласился подписать рекомендательное письмо?» «Ваша учительница из домашней школы при клане Ба согласилась помочь за небольшую услугу», ответил он, садясь на циновку. «Господин Ню в долгу перед госпожой Дзи. Не знаю всех подробностей, связывающих этих двоих, но вышло так, что я оказал услугу ей, а она помогла мне договориться». «Что за услуга?» «Мы подписали брачное соглашение между дочерью подруги госпожи Дзи из семьи Ло и молодым господином Луном. Она живет в соседнем городе Ду, вниз по течению Хаохэ, и...» «Лун Кай женится?» — произнесла Лилань неожиданно громким голосом. «А что в этом странного? Господин ученый уже давно достиг брачного возраста. Пара лет пройдет, и тебе мы найдем жениха». «Сяо Лань, что-то не так?» «Что ты, дедушка, все так?» Руки ее, держащие свиток для медитации, вдруг затряслись. Что-то внутри больно кольнуло иглой. И почему это так меня взволновало? «Если хочешь знать, юная госпожа Ло — хорошая девушка и прилежная ученица. Она занимается резьбой по нефриту, в будущем станет мастером. У них семейная мастерская умельцев. Она из тех, кто родился без меридианов темной ци. Ее отец был таким же, как и дед. Думаю, поэтому она простая смертная». «Но дело в другом». Лилань села на циновку напротив него и посмотрела в глаза. «Я не хочу, чтобы ради меня снова кто-то страдал. Он нам даже не родственник, чтобы соглашаться на ваше предложение. Почему Лун Кай должен жениться без любви?» «Однажды», — ответил дедушка, поставив теплую ладонь поверх ее, «я встретил Лун Кая в старом разрушенном зале темного пути в провинции Бэй. Тот зал считается отмеченным самой первой императрицей Инь многие столетия назад. Но искатели сокровищ и мародеры продолжают спускаться в гробницы, находя смерть. Лун Кай оказался в их компании. Я сразу понял, что он умный мальчик, но рано потерял семью. Долгое время он жил под крылом хозяина палаты серых рынков в империи, известного как принц воров. Мне стало жалко бедного ребенка, и я спросил его имя. Звали его так же, как моего сына. Думаешь, мог я бросить его там? Поэтому Лун Кай остается так предан вам. Иногда молодым людям нужно помочь найти направление в жизни. Я уже говорил». Дедушка вдруг замолчал и сделал глубокий вздох. Встал с циновки, чтобы взять другой свиток с полки. «Сегодня реки и озера», — произнес он, сев обратно. «Разум твой блуждает где-то далеко. Осенью через год в это же время, что и сегодня, будет свадьба господина Луны и госпожи Ло. Я думаю, не стоит переживать о том, что может не случиться». Лилань опустила взгляд, понимая, что он имеет в виду. «Если великое бедствие трех миров наступит, никто не будет заботиться о том, чтобы сохранить соглашение о женитьбе. Лун Кай принадлежит ордену Хэй-Ань. Вероятнее всего, он будет занят проблемами ордена. «Успокоилась?» — прозвучал голос дедушки. «Жаль только, что ты до сих пор не понимаешь желаний сердца своего». «О чем вы?» «Давай пока забудем обо всем, кроме освоения техники развития боевой ЦИ. На испытании в небесной столице против тебя поставят кого-то первого года службы. Ты еще ни с кем не сражалась по-настоящему. Можно надеяться только, что твой противник окажется разумным человеком». «Сражалась. В той. Другой жизни. Но в этой будет по-другому. Начнем?» «Хорошо». Она сделала глубокий вдох, настроила дыхание, закрыла глаза и протянула руку к свитку, когда дедушка сорвал с него печать. Невозможно тренироваться и не привлекать внимание тайной службы императора. У Лилань был особый камень света в повязке, который на самом деле стал темным, с каплей крови высшего демона, чтобы подавлять ее вибрации светлой ци. У демонов был свой свод правил. Они не имели дел с людьми из мира света, но отмеченных миром тьмы уважали, как равных себе, если те заслужили. Среди демонов лишь представители племени лисов занимали особое положение. Их причисляли к демонической страже, и при дворе императора в небесной столице они служили посредниками между двумя мирами. Любой, достигнувший ступени подмастерья, смог бы заметить странность в природе ци. Но немногие знали технику цветения боевой ци, что была одним из секретов, хранимых семьей Ли. Дедушка именно с этого и начал тренировки Лилань. Только заканчивался комендантский час, приходилось бегать вокруг двух городов с набитыми камнями-мешками, привязанными к ногам и рукам. Ночи она проводила в медитациях с особыми благовониями, а также делала более 500 взмахов деревянным мечом каждые 3 часа днем. Ее тело снова приходило в благоприятную физическую форму, но оставались полевые учения. А возможностей, например, как у сына начальника управления городской стражи, у нее не было. А Нюбао девушка не так много знала. В детстве им не удалось поладить, когда его мать, госпожа Ню, оставляла сына в мастерской дедушки. Тогда маленькая Лилань не понимала всего, что творилось с ее телом, поэтому начала бояться проявления боевой ци. Позже дедушка это заметил и дал свиток для того, чтобы осваивать технику безмятежного спокойствия. Спустя годы она не только перестала бояться, но и научилась чувствовать даже совсем слабые колыхания ци. «Лилань, где твой меч?» — прозвучал голос дедушки, когда она открыла глаза. Это место окутывал пепельный туман. Казалось, наступила ночь. Только деревья вокруг, кустарники и трава испускали легкое свечение, позволяя различить силуэты, словно выписанные белой тушью линии и штрихи. Где-то в глубине слышался шум текущей реки, а вокруг раздавалось стрекотание сверчков. Место, похожее на лес за пределами центральных ворот благоденствия. «Здесь», — ответила она, сняв с пояса меч и подняв его в руке. «Это пространство является собой подделку и живет в твоем разуме. Лишь часть свитка, нарисованного нашим предкам 5 столетий назад. Он опирается на классические трактаты о путешествиях в Дзянху. Когда-то еще были на земле места, где заклинатели странствовали и вели свободную от придворной суеты жизнь, преуспевающие в боевых искусствах и верные праведности. В полном свитке существовали 5 священных гор. Здесь же маленький островок нашего воображения». «Что я должна сделать? То же, что и в прошлый раз?» «Да. Иди и встреть противника». Лилань кивнула, вытащив из ножен поясной меч Дао. Его вес и ощущение тяжести в ладони напомнили о прошедших годах в другом будущем. В имперской армии этими мечами часто пользовались арбалетчики в качестве еще одного оружия. Меч был простым, подобные получают на первом году обучения в военном лагере. Его основное преимущество в том, что это однолезвенное оружие, поэтому заднюю стенку клинка для упрочнения делали шире и толще. Такая особенность конструкции помогла Дао стать одним из наиболее надежных мечей для боя. Перемещаясь между тропинками в туманной глуши леса, Лилань постаралась настроить дыхание так, чтобы каждый шаг оставался беззвучным. Способы передвижения, защитные стойки и разные способы атаки остались в воспоминаниях и в памяти тела. С четырех сторон сразу. Холодок пробежал по спине Лилань, стоило ей ощутить приближение опасности без шанса к отступлению. Поэтому, подняв голову к скрытому за ветвями сосен темному небу, она подпрыгнула на четыре человеческих роста. Держась за ветку одной рукой, пятка оперлась на чешуйчатый ствол с наростами, чтобы приготовиться к встрече врага. Четыре темных силуэта воинов с копьями. Колющее оружие с возможностью боя на короткой и длинной дистанции. Сложно. Как гласила пословица, год изучай палку, три — меч, а 10 лет — копье. Она выдохнула, понимая, что дедушка Чень не дал бы легкое задание. Сделав усилие и представив узор заклинания внутренним взором, усилила поток ци в ногах. Только преимущества в скорости и изворотливость помогут преодолеть это испытание. И, вероятно, это займет все время от обеденной трапезы до вечерней. Стоило Лилань справиться с последним воином из тени, в прыжке разрезав корпус, как его лицо стало обретать черты живого человека, покрытого пеплом. Волосы, собранные в хвост, становились светло-пепельными, пряди сплетались, образуя косу, тонкие скулы, высокий нос и четко очерченные губы. Веки с длинными ресницами дрогнули, когда он открыл глаза. Знакомые светлые глаза смотрели на нее, а из разреза на груди, оставленного мечом, начал струиться белый пар и свет. Двойник тряхнул головой, когда пепел посыпался под ноги Лилань, заставляя ее отступить на шаг. Страх и ужас сковали сердце. Казалось, что свет был готов покинуть глаза Гоу и Чена. Лилань протянула руку к его лицу, но не смогла дотронуться до щеки из-за серебристого пара, что окутал ее. От пара кожа покрылась розовыми пятнами, разделилась на куски, стала отпадать, как сушеная листва, подхваченная осенним ветром с ветки дерева. Боли не было, но рука вскоре стала скелетом. Белые косточки пальцев едва задели щеку юноши, когда губы его растянулись в улыбке. Лилань встрепенулась и проснулась на полу в темной комнате. Ее одеяние было мокрым от холодного пота, внутренняя дрожь пробиралась к сердцу, а пальцы будто покрыл лед. Обняв себя руками и растирая плечи, она пыталась справиться с паникой и страхом, но беспокойство не отпускало. «Это я убила Гоу и Чена в той жизни. Я...» — прошептала она в темноте. «Если бы он не пытался спасти меня, если бы не пытался принять удар вместо меня...» Вдруг послышался шум. Кто-то отворил дверь и начал двигать корзины со свитками, скрипеть сундуками и топать. Судя по звукам, их двое. «Сяо Юй, я спрячу тебя здесь!» — тихим голосом произнесла Ли Сюэ, продолжая что-то двигать. «Отец Нюбао разберется с людьми из тайной службы императора. Ты же не намеренно отправилась в запретный старый город. Ты разумная девушка, в отличие от некоторых». «Как кошка сбежала в сад спокойного вдохновения. Она мяукала, пытаясь найти кота, и извивалась», — прозвучал ответ Яю, едва не плача. «Старая тетушка была так зла на меня, так зла! Хоть и наступил комендантский час, не могла я ни пойти и ни поискать. Я ничего не хотела увидеть. Земля под ногами сама провалилась. Ты мне веришь?» «Верю, верю», — ответила Ли Сюэ. «Подожди, я ощущаю чье-то присутствие». Лилань затаила дыхание, вспоминая скрывающее облик заклинания. Она слегка хлопнула по полу, когда узор из света скользнул во тьму, подобно змее. На улице каркнула ворона, заставив других ворон подхватить. Наступила тишина, словно все звуки исчезли из этого мира. Но через мгновение порыв ветра завыл в ставнях, заставив ворону снова каркнуть, а листву деревьев зашуметь. «Хорошо», — прошептала Ли Сюэ, снова двигая сундуки. «Где-то была та особенная шкатулка с демонической силой. Внутри ее можно спрятаться на пару дней». «Но...» — начала слабым голосом Я Юй. «Знаю, это страшно. Но когда-то давно я из любопытства ее взяла. Как видишь, до сих пор живая. Я ее спрятала в мастерской дедушки, никому не рассказав». «Откуда?» «Мой дедушка водит дружбу с высшими демонами и с принцем воров». «Ха, испугалась еще больше. У него много секретов от семьи. Никак не могу перестать видеть это перед глазами. Айя, соберись! Ты же станешь стражем и проучишь мою нерадивую Мэй-Мэй, помнишь? После праздника Го вы обе собирались сдавать экзамен в небесной столице. Но тебе стоит присматривать за ней. Так вышло, что... Я знаю о ее будущих намерениях. Она и дедушка Чень собираются сделать кое-что плохое для будущего империи. Я бы выбрала жизнь в небесной столице, чем жизнь в тени опасности. Даже моя матушка страдала от рук этого старика. Главное, ты, Яюй, должна присматривать за Лилань, раз окажешься рядом с ней на экзамене. Хотя, надеюсь, за ней не придется присматривать. Ты меня услышала? О чем она говорит? Подумала Лилань. Но тут Яюй запричитала. Внутри шкатулки ведь темно и холодно. Я буду думать о тех скелетах в грязи подземного города и рыдать. Я не могу! Маленькая струйка белого пара со светом велась и велась перед глазами, когда я выбралась из кучи, порвав верхнее одеяние. Кошка старой тетушки мяукала где-то далеко, но потом побежала. И... Девушка начала рыдать, так и не закончив предложение. «Мертвых не надо бояться», — прошептала Ли Сюэ. «Скелеты — это не живые мертвецы. Я слышала, в соседнем Ду все хуже. А потому что подземные реки с искаженной бойцы текут туда, они остаются в нашем городе. Их рыба передохла, заставив бедных крестьян страдать без улова. Так что успокойся. Постой, а я разве не захочу в шкатулке поесть? Это такое место, где не будет чувства голода. Главное, дождись, когда я вытащу тебя. Скоро начнется подготовка к празднику Го. Все будут бегать за пару месяцев до начала. Никому не будет дела до того, что кто-то оказался не в том месте и не в то время. Веришь мне?»